Я знал об этом знамени, о численности войск, о местах сражений. В числе азербайджанских добровольцев был Ильясбек. Я тоже рвался в сражение, мечтал вдохнуть свежий ветер свободы, но путь на фронт был для меня закрыт. Границы охранялись английскими и русскими войсками. Мост над Араксом, связывающий Иран с полем боя, был перекрыт колючей проволокой, пулеметами и войсками. А Иран жил, подобно улитке, спрятавшись в раковине своего благоденствия. И ни один человек не мог проникнуть отсюда в тот, считающийся зараженным, мир, где шли бои, свистели пули, и где людям было не до поэзии. Напротив, из Баку в Иран хлынул поток беженцев. Был среди них и по-детски суетливый болтун Арслан Ага. В Тегеране он проводил свои дни в Чайхане, писал статьи, где победы турок сравнивал с победоносными походами Александра Македонского. Одна из его статей была запрещена, так как слишком пылкие восхваления Александра, разгромившего некогда персидскую армию, цензор счел оскорбительными для Ирана. После этого случая Арслан Ага возомнил себя человеком, пострадавшим за свои убеждения. Как-то он зашел ко мне, стал во всех деталях живописать мой героизм при обороне Баку. Получалось, что легионы врагов проходили торжественным строем под дулом моего пулемета, только для того, чтобы иметь счастье быть сраженными моими пулями. Сам он во время боев отсиживался в подвале какой-то типографии и писал патриотические воззвания, которые нигде не были распространены. Он прочитал их мне и принялся выспрашивать, какие чувства испытывает человек, встретившийся лицом к лицу с врагом. Я набил ему рот сладостями и выставил вон. Он ушел, оставив новенькую, пахнущую типографской краской тетрадь, чтобы я записывал туда свои героические воспоминания. Я задумчиво перелистал тетрадь, вспоминая грустное лицо Нино, думая о своей запутанной, непонятной жизни, и взялся за перо. Я, конечно, не собирался описывать ощущения героя, сражающегося с врагом. Я хотел писать нашу с Нино жизнь, убившую радость в глазах моей жены, рассказать о пути, который привел нас в благоухающий розами сад Шамиранского дворца. Я стал приводить в порядок записи, которые вел еще в гимназии, постепенно втягивался в работу, и наша прошлая жизнь день за днем вставала перед моими глазами. От работы меня оторвал Сиит Мустафа. Он наклонился, прижимаясь щекой к моему плечу. «Я запутался в этой жизни, Сиит», — сказал я. «Я потерял нить. Путь на фронт закрыт, Нино больше не смеется. Я же вместо крови проливаю чернила. Что мне делать, Сиит Мустафа?» Мой друг спокойно и внимательно посмотрел на меня. Одет он был в черный костюм, лицо его вытянулось, и вся худая фигура, казалось, согнулась под бременем некой тайны. «Одними руками ты ничего не добьешься, Алихан», — сказал он, садясь, — «но ведь человеку даны не только руки. Взгляни на мою одежду, и ты поймешь, что я хочу сказать». Над людьми властвует сила Всевышнего. Прикоснись к этой тайне, и ты обретешь силу. Я не понимаю тебя, Сиит. Мой дух измучен. Я ищу выход во мраке, который окружает меня. Все от того, что ты видишь лишь рабов Божьих, но забываешь о Всевышнем, властвующем над этими рабами. Внук пророка, преследуемый врагами веры, погиб в Кербеле в 680 году. Он был спасителем, знающим тайну. Его кровью окрасил Всевышний восходящий и заходящий солнце. Шиитской общиной руководили 12 имамов. Первым из них был Гусейн, а последним незримый имам Сахиб Аз-Заман, скрывающийся и по сей день. Этот незримый имам проявляется во всех своих делах. Но, несмотря на это, он остается невидимым. Я вижу его в восходящем солнце, в зерне, в бушующем море. Его голос слышится мне в пулеметной очереди, в стонах женщин, в вое ветра. И Всевышний говорит мне: будущее шиитов печаль, траур по Гусейну, погибшему в Кербелайской пустыне, частица этого будущего. И ежегодно один месяц мы отдаем этой печали, этому трауру. Это месяц Мухаррам, в который несчастный оплакивает свое горе. На 10-й день Мухаррама шиит обретает уготованное ему Всевышним, ибо это день гибели мучеников. Муки, принятые юным Гусейном, должны принять на себя люди благочестивые. Взявшие на себя хотя бы малую талику тех мук, приобщается к частице божественного милосердия. Вот потому-то и бичует свет цепями правоверные мусульмане. Лишь через эти муки заблудшим откроется сладостный путь милосердию и свободе. Только сиит, — раздраженно сказал я, — я спрашиваю тебя, как мне вернуть счастье в мой дом, потому что душа моя объята страхом, а ты мне пересказываешь написанное во всех учебниках. Так что ж мне теперь ходить по мечетям и хлестать себя цепью? Я человек верующий, исполняю все требования религии. Я так же, как и ты, верую в тайну Всевышнего, но я не верю, что путь к моему счастью лежит через скорбь по святому Гусейну. А я верю в это, Алихан. Ты спрашиваешь меня о пути. Я указал его тебе, а другого пути я не знаю. Ильяс Бек проливает кровь на Янжинском фронте. Ты туда попасть не можешь. А потому пролей свою кровь на 10-й день Мухаррама. Пролей его имя Всевышнего, который требует от тебя этой жертвы. Но молчи, не говори, что эта священная жертва будет бессмысленной. Все имеет смысл в этом мире скорби. В Мухаррам и ты, как и сражающийся в Гянже Ильяс Бек, вступишь в сражение за родину. Я молчал. Карета с зашторенными окнами въехала во двор. Ворота в сад гарема распахнулись, и тут сиит Мустафа неожиданно поднялся и сказал, что очень спешит. «Приходи завтра ко мне в мечеть, Сипляхазар. Продолжим наш разговор там». Глава 26. В гареме нашли замечательные нарды с инкрустированной перламутром доской и шашками из слоновой кости. Я научил Нино играть в нарды, и с тех пор мы играли на туманы, серьги, поцелуи во имя будущего ребенка. Нино проигрывала, расплачивалась со мной и снова бросала кости. Глаза ее азартно блестели, а пальцы прикасались к шашкам, так словно они были сделаны не из слоновой кости, а из драгоценных камней. Мы играли с ней, лежа на диване. Выдав мне проигранные 8 туманов серебром, Нино вздохнула: «Ты разоришь меня, Алихан!» С этими словами она захлопнула доску, вытянулась, положив голову мне на колени, и устремила задумчивый взгляд в потолок. Сегодня день сложился удачно, и Нино, вкусив сладость мести, теперь блаженствовала. А дело было так. С утра в доме поднялся переполох. За дверью послышались стоны, а потом в комнату, морщась от боли, вошел злейший враг Нино, Як-Якули. Одна щека его опухла. «Зуб болит», — жалобно сказал он. Глаза Нино зажгли с торжеством победы. Она подвела слугу к окну, заставила его открыть рот и нахмурилась, озабоченно качая головой. Потом взяла суровую нитку, завязала один конец на туплистом зубе Як-Якули, а другой привязала к дверной ручке. «Вот так», — проговорила она и резко захлопнула дверь. Як-Якули испустил истошный вопль, глядя на болтающийся на нитке вырванный зуб. «Скажите ему, Алихан, что так бывает, когда человек моет зубы указательным пальцем правой руки?» Я слово в слово перевел все слуге. Як-Якули наклонился и поднял зуб. Но жажда мести Нино еще не была удовлетворена полностью. «Ты ему скажи, что он еще не вылечился. Пусть пойдет, ляжет в постели и 6 часов держит на зубе что-нибудь горячее. Кроме того, ему неделю нельзя есть сладкого. Яхьякули с опущенной головой вышел из комнаты, довольный, что избавился от боли. — Стыдись, Нино, — сказал я. — Ты отняла у бедняги его последнюю радость. — Так ему и надо, — злорадно сказала Нино и принесла нарды. Ей хотелось хоть как-то возместить горечь испытанных унижений.